21. Мы с Люком и Джеем остались без разведки с воздуха и скакали медленнее, постоянно вглядываясь вперед, чтобы не нарваться на какой-нибудь дозор или арьергард степняков. Но никого не видели. Казармы собрали всех для решающего сражения. Вскоре мы заметили впереди дым сигнального костра, который прерывисто передавал сообщение 20-тысячной группировке казармов у Карханеса о встрече с примерно равной по численности армии врага. Мы остановились и повернулись, чтобы посмотреть, как Марвин продублирует это послание. У него получилось очень похоже. Карханесский сигнальный костер погас сразу же, как там увидели, что сообщение передано дальше. Казарбы и не подозревали, что на этом все. Ставка Орды ничего не узнает. Чек, посмеиваясь, продолжал поддерживать тонкую струйку дыма. Что теоретически должны предпринять в главной ставке казарбов на севере на этот сигнал, нам выяснить не удалось. Пленные не имели никакого понятия. Их дело сигналить, а что там предводители решат, им не говорили. Но можно догадаться, что так передовое войско вызывало подкрепление. Как быстро оно могло прийти, мы тоже не знали. Выясним это позже. Наша основная задача, которую я сам себе и поставил, выполнена. Торопиться в Карханес я считал необязательным. Не царское это дело — рубиться в такой битве. Понаблюдать с высокой горы или башни — это можно. Каким бы мастером боя на мечах и саблях ты не был, в массовом сражении может случиться всякое. Моя ценность и ценность моего отряда не в ратных подвигах на поле брани, а в спецоперациях, подготавливающих почву для победы. Об этом я и говорил с Люком, стоя на пригорке. Джей присматривал внизу за лошадьми, которые принялись за свою любимую оранжевую ягоду. Я и Зорану строго наказал не вступать в прямое столкновение. После того, как они отстреляются, Зоран в первую очередь обязан позаботиться о сохранности оружия и должен отвести всех наших арбалетчиков в сторону, а после боя собрать максимум болтов и укрыться в крепости. Люк слушал внимательно и быстро впитывал. «Кэттон говорил почти то же самое», — сказал он. «Каждый должен заниматься своим делом. Мы прикрывать отход, охранять границу и вести разведку, а корпус — громить врагов рукопашной. Поэтому в отряде Кэттона и нет богатырей». «Точно», — согласился я. «В своем отряде он самый крупный богатырь». Мы посмеялись. Прилетела Мара и опустилась в седло. Она прилегла на шею Армы, чтобы отдохнуть. Отдышавшись, рассказала, что видела Фреху и передала мои слова. Та сразу отправилась к наместнику. «Потом я облетела то место в долине, где выстроились оба войска», — продолжила Мара. «Они не торопятся начинать. Стоят, как вкопанные, и молчат, ждут чего-то. Долго они так будут в гляделки играть?» «У кого насколько терпения хватит?» — улыбнулся я. «Или пока не замерзнут?» «У меня терпения не хватило», — сказала Мара. «Скучно, и ей захотелось». Она повела носом. Джей развел костерок и жарил мясо мелких зверей, подстреленных нами по дороге. Стреляли из луков. Палить, как из пушки по воробьям и из мощных арбалетов по этим барсукам, тарбаганам и сусликам я запретил. Зверушки оказались вкусными. Очень упитанные, они добирали последний жирок перед спячкой, но им не повезло оказаться у нас на пути. «Ну что, поехали?» — спросила Мара. «Я объелась и лететь пока не могу. Фриха сказала, что прилетит навстречу, как начнется сражение, так что мы не пропустим». «Думаю, что сегодня ничего не начнется», — сказал я. «Потом эту битву назовут Великим Стоянием при Карханесе». «Думаешь?» — не поверила Мара. «Они что, и спать не будут?» «Думаю, да, им теперь не спится». Люк хохотнул. Джей показал вперед и вверх. Там в вышине парила, как орел, одна здоровенная ворона. Она смотрела и на нас, и на поле боя. Боя, который все никак не начинался, судя по большим кругам, которые Фреха медленно описывала над равниной. «Что Фреха сказала про портал?» — вспомнил я. «А ничего особенного», — махнула рукой Мара. Леана сначала заклинаниями вход заговорила, а потом они вдвоем какую-то скалу обрушили, так что там все засыпало. Я вспомнил первую ночь, когда Фреха устроила обвал в ущелье. Как давно это было. Мы неспешным шагом поехали, предоставив лошадям возможность поесть ягоду. Мара взяла у меня поводья и направляла арму от одних кустов к другим. Фреха покружила и исчезла, вернулась в крепость. Значит, великое стояние продолжалось, и битва не думала начинаться. Я снова вспомнил о тактике боя по Юстигу, чтобы все по-честному. Интересно, сегодняшний случай вписывается в заветы предков? В середине дня мы подъехали к северным воротам Карханеса. Поле здесь было перепахано осадными орудиями и механизмами казарбов. Все это добро, покрытое снегом, было сложено справа на берегу реки Корха, русло которой эти степные деятели собирались отвести в сторону от крепости. Куча песка и земли возвышались рядом, но никаких крестьян не наблюдалось, наверное, разбежались. Ближе к крепости валялись камни, которыми гарнизонные катапульты обстреливали врага. Они своим красноватым оттенком сразу напомнили мне о тюремной стене. Стражники на башне у ворот увидели нас и закричали что-то неразборчивое, приветственно махали флагом и потрясали копьями и мечами. «Чего это они так радуются?» — удивился Люк. «Просто увидели знакомую униформу после осады», — предположил я. Люк помахал страже в ответ. Тяжелый мост через ров опустился на цепях, и мы заехали внутрь. Запах залитого водой пожара ударил в нос даже через фильтр. Многочисленные следы штурма виднелись на каждом углу. Но, честно говоря, я думал, будет хуже. На центральной площади народ уже все привел в порядок, на рынке шла бойкая торговля, аптека Фрейхи тоже работала, но Мара сказала, что самой Фрейхи там нет. Я тоже думал, что она у Рифина или где-то вместе с ним на стене. Скорее всего, на башне южных ворот. Туда мы и направились. Наместник смотрел в одну из бойниц центральной башни на поле внизу, когда я поднялся к нему по боковой каменной лестнице. Фреха вышла откуда-то снизу, подняла голову и помахала мне. Они с Марой присели на нижних ступенях, чтобы поговорить. Рифин обернулся и радостно закричал. «Крысобой! Здорово, что ты приехал! Вовремя! Я собираюсь вывести гарнизон и ударить этим козлам в спину!» «Надо держаться на безопасной дистанции и ждать удобного момента», — напомнил я. Наместник развел руки. Он заметно похудел, но выглядел бодрым. «Фреха мне передала твои слова, но я не могу сидеть, сложа руки». «Руки можно занять тем, чтобы перетащить на эту сторону побольше катапульт», — сказал я. «В принципе, с таким настроением Рифина можно и ускорить ход событий, а не ждать темноты. Неизвестно, как поведут себя казарбы. Вдруг они решат уйти в степь. Тогда все придется начинать сначала». «Зачем катапульты?» — спросил Рифин. «Все равно они не станут приближаться на расстоянии выстрела из нее. И почему нам нельзя приближаться к ним на расстоянии ближе 350 шагов?» Рифин показал мне несколько деревянных болтов с плоскими стрелками стальных наконечников. «Ты про это? Они убили Хемроса в первый же час осады вот такой штукой». Я вынул из-под сумка стальной болт, сделанный трогером, и позвал Люка с моим арбалетом. «У нас есть кое-что получше», — сказал я. «Дальность и точность выше, чем у них». Я показал наместнику свой арбалет. Глаза у Рифина загорелись. Он взял арбалет и прицелился. «Где ты его взял?» «Одного мастера, который сделает нам 10 000 штук по 300 тигров», — ответил я. «У нас есть такая сумма?» Рифин задумался, глядя в бойницу. В отличие от Юстига, наместник соображал быстро и смотрел на вещи шире. «У нас, в смысле, у нас с тобой никого больше?» — спросил он. «Да, я имею в виду в казне Карханеса у Прота». «Конечно, есть», — сказал Рифин. «Но кого мы ими будем вооружать? У меня меньше 5 000 в гарнизоне». Я посмотрел в бойницу и кивнул в сторону корпуса Юстига. Рифин выглянул и почесал щетину на подбородке. «Сложно», — произнес он задумчиво. За свои деньги вооружать войска императора смысла не было. «Насколько эта штука хороша?» Я как раз увидел внизу разъезд из 10 казарбов. Они подъехали на своих куцых конягах слишком близко к стене. На глаз, по прямой, не больше 400 шагов. Один из них чуть сместился в сторону и отстал, когда остальные поскакали назад. Я быстро зарядил арбалет, прицелился и выстрелил. Болт попал ему сбоку в шею. Казарб упал, и его лошадь поскакала за остальными. Они сначала не поняли, что случилось, и хотели вернуться, но потом передумали и, оглядываясь по сторонам, торопливо ускакали. Рифин с расширенными глазами перевел взгляд с мертвого казарба на меня, потом взял арбалет и приложил к плечу, натянул тетиву и протянул в мою сторону руку за болтом. Зарядил и выцеливал по сторонам, но подходящих мишеней больше не нашел и выстрелил в мертвого. Попал ему в грудь, левее сердца, и ударил себя кулаком по колену. «Вот это да!» — сказал он. «Покупаем. А с Юстигом я поговорю. После того, как разберемся с этими степняками». Он хлопнул меня по плечу. «Ай да крысобой! Ты времени зря не терял. И Фреха мне сказала, что ты нашел портал, она его закрыла с помощью ведьмы из храма Тесени в Эртузе. Молодец!» «Это он еще не знает, что я захватил телеграф и перекрыл почту казарбов». «Наместник, мне кажется, что казарбы ближе к вечеру начнут действовать», — высказал я свои соображения. «Они знают, что ночью у нас большое преимущество, а когда поймут, что Юстик не собирается до темноты атаковать первым, то либо сами перейдут к нападению, либо отступят в степь». «И что для нас лучше?» — спросил Рифин. «Лучше не позволить им отступить», — ответил я. «Но готовы ли вы рискнуть и вывести гарнизон под стены? Конечно, надо перетащить сюда больше катапульт. Сейчас они увидели, что мы убили этого казарба с расстояния, на котором они не могут нам ничего сделать. И тогда перейдут в наступление на Юстига, а там у меня 90 стрелков с такими арбалетами и по 200 болтов у каждого». Рифин все быстро просчитал. Подозвал своего сокольничьего, чтобы отправить Юстигу записку, и приказал Гримсу готовить 4000 для вылазки. Еще 500 бойцов расставил на стене с луками и катапультами. Вот теперь я сделал все, что мог. Дальше оставалось положиться на удачу. Казарбы все же не дураки. Они понимали, что стоять всю ночь слишком рискованно, и раз уж вышли навстречу, то надо атаковать, тем более что их больше. Просто изначально они хотели действовать надежно, согласно своему плану и тактике. Подав сигнал дымом, ждали прихода подмоги. Видимо, где-то не очень далеко находились еще войска. 2, может, 3 дня пути. День клонился к концу, а Юстик терпеливо стоял. Казарбы начали нервничать, и их полководцы колебались. То ли отступить, то ли броситься вперед. Мои ночные нападения сыграли свою роль. У степняков появились сомнения. Время уходило, и было против них. По прошедшей по их шеренгам волне стало понятно, что они решили перейти в наступление. Все шло по плану. Я никуда с башни уходить не собирался. Мара пристроилась рядом на большой бочке. Фреха почти все время царила над равниной. Люк и Джей осваивали привезенную с другой стороны катапульту и сделали 3 пробных выстрела под разными углами. 2000 конных пикинеров и 2000 лучников под командованием Гримса выехали из главных ворот и выстроились перед рвом. Гримс приготовился нанести удар, чтобы выманить врага, и потом быстро отступить под прикрытие катапульт. У казарбов появился соблазн перекинуть на задний ряд часть арбалетчиков и атаковать одновременно в обе стороны. Я смотрел с башни за их передвижениями с интересом. Что они выберут? На самом деле оба варианта были плохи для казарбов. От конницы гарнизона до их заднего ряда было примерно 700 шагов, и разделять арбалетчиков они не стали. Юстик тоже увидел, что степняки решили начать атаку, и дал команду приготовиться. Зоран, как мы и договаривались, не стал ждать, когда враги сделают второй шаг вперед. Он взмахнул саблей и приказал: «Вали!» У каждого из парней имелись давно выбранные цели, распределенные по секторам, чтобы не тратить 2 выстрела на одного. Ничем не защищенные арбалетчики казарбов были отличными мишенями. После первого залпа казарбы еще ничего не поняли. До позиции противника 500 шагов, и то, что 90 их арбалетчиков из первого ряда вдруг упали, оказалось для казарбов очень неприятным сюрпризом. Мои парни перезарядили и сделали второй залп. Каждый выстрел был точен. Арбалет Рогер расстрелял по прямой, и болты пробивали щиты и доспехи казарбов. Когда из твоего первого ряда 180 человек из 1000 падают под копыта лошадей замертво в первые минуты, самое время призадуматься. Чтобы нанести такой удар в ответ, казарбам нужно приблизиться хотя бы на 300 шагов, а лучше на 250. Их мог спасти только стремительный бросок вперед. Но страх и сомнения, а еще то, что их командиры выделялись шлемами с конскими хвостами и стали жертвами второго залпа, не позволило им сразу принять правильное решение. Арбалетчики, наоборот, затормозили, в то время как их конница с флангов вырвалась вперед. Зоран сориентировался и приказал третьим залпом стрелять по лошадям на флангах, чтобы образовать завалы и сумятицу. Всадники Юстига выехали вперед шагов на 50. И накрыли тучей стрел из луков эти фланговые завалы. Зоран скомандовал парням стрелять по очереди по распределенным заранее номерам. 45 болтов первых номеров вылетали смертоносным роем, пока вторые номера перезаряжали. Так что стрельба велась непрерывно по приближающимся арбалетчикам казарбов. Кровавая жатва моих парней, хладнокровно и методично, как на тренировке, расстреливающих беззащитных врагов, произвела на тех такое сильное впечатление, что они не выдержали и повернули коней назад, вместо того, чтобы разорвать дистанцию. Так и не добравшись на расстояние выстрела, казарбы потеряли 600 арбалетчиков из 2000 в первые полчаса битвы и продолжали терять, пока не отошли на исходные позиции на 500 шагов. Ошарашенные таким ходом сражения, командиры конных отрядов на флангах казарбов приказали отступать. Лишенные поддержки арбалетчиков, они не имели никакого преимущества. Это было очень непривычно для них. Но тут уже Юстик скомандовал передвинуться вперед на 10 шагов, и Зоран снова взмахнул саблей, не давая степнякам опомниться. Еще 90 арбалетчиков врага выкосил остальным роем смертоносных болтов. И тут казарбы начали паниковать. Они стали в разнобой стрелять из своих арбалетов, но их болты не причиняли никакого вреда первому бронированному ряду тяжелой конницы Юстига, даже если долетали. К тому же перезаряжали они дольше, так что еще два залпа с 350 шагов полностью деморализовали казарбов. Их оставшиеся командиры пытались навести порядок и орали, чтобы сомкнуть ряды и прикрыться щитами. Что толку, если ты прикрываешься щитом, то не можешь стрелять и перезаряжать. А тут уже и лучники Юстига подошли на дистанцию меньше 300 шагов и стали волнами по высокой дуге забрасывать коней казарбов стрелами. «По-моему, пора», — сказал я Рифину, и тот дал знак. Из самой мощной катапульты вылетел горшок с зажигательной смесью. Никакого урона врагу он не нанес, это был сигнал перейти в атаку для Гримса. Первая 1000 его лучников понеслась вперед. На полном скаку они выстрелили одновременно и сразу откатились назад. Тут же вторая 1000 лучников повторила маневр. И сразу после этого пикинеры в толстых гамбизонах поверх доспехов понеслись на врага, выставив вперед длинные пики. Оставшиеся арбалетчики степняков проспали этот момент. Они пытались как-то перестроиться, чтобы толпой броситься на отряд Зорана. До них дошло, что мощных арбалетов у нас было немного. Задние ряды казарбов успели развернуться и встретить удар Гримса, но тут уже и конница Юстига подоспела с флангов и вступила в бой. Началась жестокая рубка.